Елена Малиновская. Нечисть по найму. Часть первая. Договор превыше всего. Портрет получился что надо. В меру красочный, в меру узнаваемый и в меру оскорбительный. Я хмыкнула, почесала нос, случайно измазав его цветным мелком, и, прикусив язык от усердия, нарисовала на подбородке бургомистра жирную отвратительную бородавку. Бургомистр не возражал. Он только укоризненно смотрел на меня со стены городской ратуши, всем своим видом говоря: «Как вам, юная особа, не стыдно?» Признаться честно, стыдно не было ни капельки. Напротив, я испытывала настоящую гордость за такую прекрасную работу. Однако, по здравому разумению, рисунку не хватало некой завершенности. Надо было поставить окончательную шедевральную точку во всем этом художестве. Я подвигала бровями, искусно имитируя бурную умственную деятельность, затем приподнялась на цыпочки и размашисто вывела знаменитые три буквы. Портрет несчастного градоначальника едва не покраснел от стыда и негодования, но уйти со стены он при всем своем желании не мог. Теперь прямо по лбу изображения шла надпись «РРГ», гордо гласила она, что в переводе на всеобщий с языка сквернословов орков означало «орган для размножения», присутствующий у мужских представителей всех разумных рас. Я довольно хихикнула. Конечно, еще необходимо было нарисовать этот самый орган, но времени на финальный штрих не оставалось. Скоро, совсем скоро вокруг ратуши, печатая шаг, пройдет утренний караул. Попадаться ему на глаза мне как-то совсем не улыбалось. Да и не ровен час вот-вот начнет просыпаться жители славного города Мейчер, который стоит на перекрестке важнейших торговых путей королевства людей Тририона. Восточный край неба, проглядывая между крышами невысоких двухэтажных домиков, уже стыдливо подернулся розовой дымкой рассвета. Хорошего понемногу, пора степенно и важно уходить, словно добропорядочная гражданка. А не то придется драпать по этим самым крышам в образе драной облезлой кошки. И отсиживаться пару недель дома, пока не смолкнут очередные разговоры о нечисти, поселившейся в наших краях. Еще и охотников пригласят. То-то веселье будет от священных рун шарахаться, которые тут же во всех кабаках намалюют при входе. Конечно, навредить они мне вряд ли навредят, но парочку неприятных мгновений точно доставят. Я еще раз окинула критическим взглядом свое творение. Хорошо, бургомистр получился, ничего не скажешь. Глазки выпученные, подслеповатые, три волосинки на лысый, словно яйцо дракона, голове во все стороны торчат. Из уголка рта тоненькая ниточка слюны свисает. Правильно, а нечего у честных веселых вдовушек треть дохода отнимать. Ишь, чего удумал, на нужды города. Мне-то, если честно, глубоко безразличны все финансовые дела градоначальника. Но если друзья пожаловались, почему бы и не напакостить немного? «Неплохо вышло», – неожиданно раздался со спиной одобрительный голос. Я огромным усилием воли удержалась от прыжка с места на крышу дома. Платье ведь изорву от такого превращения, а жалко, за него целый серебряник уплачен. Сначала взглянуть надобно, кому это в такую рань не спится. А самое главное – разобраться, почему я его не учуяла за полста шагов. «Спасибо!» – как можно более бархатно и обольстительно пробурлыкала я, оборачиваясь к нежданному свидетелю, при этом торопливо гася в глазах зеленые огоньки и переходя на человеческое зрение. Тотчас же сумрак вокруг сгустился, придвинулся ближе, и я подслеповато прищурилась, пытаясь разглядеть, кого это бог-отступник принес на мою голову. На расстоянии вытянутой руки от меня стоял мужчина. На первый взгляд – лет 30-35, глаза и волосы темные, одежда дорогая, даже слишком дорогая для простого прохожего, и меч на обычной перевязи, которая своей скромностью невольно обращала на себя внимание. Я недоуменно принюхалась. Ничего не понимаю, если живой, почему запаха не чую? А от мертвяка, по очевидным причинам, еще сильнее пахнуть должно. Незнакомец хмыкнул, словно уловив мое недоумение, и нарочито поправил массивную серебряную цепь, на которой висел внушительных размеров знак одной из гильдий. Признаться честно, это меня озадачило еще сильнее. На светлом фоне медальона была без труда различима темная гравировка, какая-то весьма омерзительного вида жутко зубастая тварь. Означало ли это, что передо мной стоит один из представителей запрещенных гильдий? Ведь обычно на подобных знаках предпочитают изображать покровителей или, в крайнем случае, так сказать, орудие труда. У трактирщиков – бутылка с кружкой, у наемников – обнаженный клинок, у охотников – за нечистью крест, символизирующий четырех богов пантеона людей. Ну, отца, сына, мать и дочь. Про бога-отступника, естественно, и речи идти не может. Кто там дальше имеется? У веселых вдовушек, впрочем, ладно, прекратим на этом перечисление. От рассуждений и раздумий толку было мало. Каждый миг приближал меня к возможности разоблачения, поэтому я решила перейти к активным действиям, а именно аккуратно отстранить непонятного человека и отправиться по своим делам. Вряд ли мне стоит ждать от него проблем. Давно и не мной замечено, если враг захочет на тебя напасть, то он сделает это сразу, а не будет с крайне задумчивым видом пялиться в слишком глубокое декольте. «Нахал!» – возмущенно прошипела я, как только до меня дошел смысл последней глубокой мысли. Затем фыркнула, гордо задрала подбородок и попыталась одной рукой незаметно подтянуть лиф платье повыше. «Простите!» – ни капли не смутившись, ухмыльнулся мужчина, но отойти даже не подумал, несмотря на то, что я уже сделала маленький шажочек по направлению к нему. «Пропустите, пожалуйста», – вежливо попросила я, пытаясь обойти незнакомца. Мужчина с издевательским полупоклоном тут же качнулся в сторону, преграждая мне путь. «Бургомистр как живой получился», – заметил он, совершенно не обращая внимания на мою негромкую озвучку уже упомянутого орочьего ругательства, к которому я присовокупила пару гномьих крепких словечек. «Тебе чего надо?» – рассерженно фыркнула я, безрезультатно стараясь отпихнуть незнакомца с дороги. «По-моему, с большим успехом можно было бы пытаться пробить головой каменные ворота стольного нашего града Рейтиса». Мужчина на ногах стоял крепко и на мои тычки никак не реагировал. «Я полагаю, горожане должны знать столь искусную художницу в лицо». Незнакомец язвительно рассмеялся, незаметно оттесняя меня к стене. «Вот утренний караул подоспеет, сдам тебя им на руки и пойду дальше по своим делам. Пусть полюбуются на ту, по чьей милости им уже трижды приходилось ратушу собственными носовыми платками отмывать». «Иди ты знаешь куда?» Чуть ли не в голос заорала я, воочию представив, как в наказание меня привяжут к позорному столбу на городской площади. Вот счастье-то будет целый день от гнилых помидоров уворачиваться. Это в лучшем случае, а ведь могут и к публичному десятку малых прутников приговорить. Удовольствие то еще на всю округу голым задом сверкать. Обойдутся. Уж лучше месяц от охотника скрываться, благо не привыкать, чем после такого позора здесь жить остаться. «Сквернословие не украшает столь юную особу», укоризненно произнес незнакомец и тут же охнул от неожиданности. Я, не сдержав праведного возмущения, выпустила когти и от души полоснула его по правой руке. Ну, как сказать, полоснула. Просто дорогую шелковую ткань камзола распорола. Но на коже ни царапинки не осталось, а то ударится еще бедняга в панику. Побежит в храм богини-матери, а там его мигом приговорят к ампутации конечности, чтобы зараза от нечисти по всему телу не распространилась. И никому никакого дела не будет, что лишь зря бедолагу мучениям подвергнут. Скорее от комнатной собачки, которая сроду во дворе не бывала, бешенство подхватить можно, чем царапины, оставленные нашей братьей, воспаляться. У нечисти ведь тоже кое-какие понятия гигиены имеются. Жалко непутевого. Пусть и гадом он изрядным выглядит». К моему удивлению, незнакомец совершенно не испугался подобного оборота дела. Напротив, даже обрадовался, словно ожидал от меня именно такого поступка. «Ага!» – радостно выкрикнул он, неуловимым движением перехватывая мою руку, занесенную для повторного удара. «Убью!» – прорычала я, пытаясь освободиться от безумца, который, как оказалось, совершенно не боялся ни моих оскаленных крепких клыков, ни горящих зеленым бешенством глаз. «Попробуй!» – насмешливо отозвался мужчина, совершенно невежливо припирая меня к стене и пытаясь свободной рукой что-то найти у себя на поясе. Я тихо взвыла от ужаса. «Кажется, меня сейчас серебряным клинком попытаются пронзить. Мало того, что платье порвет, так еще и кровью замысловатую вышивку по оторочке выреза заляпает». Я резко вдохнула, призывая свою звериную ипостась. «Так и так наряд погублю, так что хватит уже мешкать. Все равно нашествие охотников в ближайшие дни не избежать». Вдохнула и тут же зашлась в безудержном чихании. Мерзавец наконец-то нащупал то, что так долго пытался отыскать. К моему несчастью, этой вещью оказался не меч, а склянка с прозаической крепкой перцовой смесью, который незнакомец тут же щедро сыпанул мне прямо в лицо и шустро отскочил подальше, не держа меня более. Правильно, к чему самому этой дрянью дышать? Все равно для превращения мне сосредоточиться надобно. А как это сделаешь, когда наизнанку выворачивает? «За что?» – с трудом простонала я, в изнеможении опускаясь на влажную от утренней росы булочную мостовую. В горле сильно першило, глаза разъедало, и даже слезы, ручьем катящиеся по лицу, никак не облегчали дикого жжения. «Ничего личного!» – пробурчал противник с неожиданным сочувствием. «Просто уж очень ты бургомистра достала своими художествами. А мне сейчас позарез необходимо его разрешение на одно дельце. Вот я и решил таким образом городское начальство задобрить». «Гад ты!» От столь прозаической причины я еще сильнее разрыдалась. Понимаю, если бы ему за это заплатили хорошо, даже возгордилась бы, вон как бургомистра достала, что он даже на охотника стоящего раскошелился. А так? «Да ладно, не реви», — еще сильнее смутился незнакомец. «Подумаешь, постоишь денек на площади у столба, от тебя не убудет. Быть может, повезет, и в тебя никто так ничего и не кинет. Ты девица симпатичная, а вось толпа тебя пожалеет. Я ведь не собираюсь про твою маленькую тайну кому-нибудь рассказывать. Честное слово, никто не узнает, что ты нечисть». Я непроизвольно сжала кулаки. Длинные когти проскрежетали по мостовой, оставляя на камне глубокие борозды. «Странно», — искренне удивился мужчина, присаживаясь на корточке и с нескрываемым интересом рассматривая мою кисть, из подушечек пальцев которой на миг показались и тут же скрылись острые изогнутые лезвия. «Не похоже ты на обыкновенного оборотня. А ведь человеческой кровью от тебя не пахнет. Значит, убийством не промышляешь. Да и не слышал я ничего об исчезновениях людей в здешних краях». Я тряхнула головой, пряча злой влажный блеск глаз за длинной челкой, и вновь притворно чихнула. «Не стоит пока показывать, что адаптация уже произошла».